Знаю, что потом мы будем все соленые, но какое удовольствие побывать в воде. Гай перестал им махать. Он поплыл дальше, разрезая воду мощными грибками. Потом он остановился и снова сделал приглашающий жест рукой. Клодия помахала в ответ. «Мы идем!» — крикнула она, понимая, что он не услышит. Аннушка вдруг замерла и насторожилась. «Уходи!» — взвизгнула она, отчаянно взмахивая руками. «Уходи скорее!» Клодия в недоумении уставилась на нее. «Что, черт возьми, разве не видишь?» Аннушка сорвала с себя очки и протянула ей. «Посмотри, там, в воде!» Клодия похолодела от ужаса. Без очков она бы ни за что не разглядела этого. Но, прикрыв глаза солнцезащитными стеклами, отчетливо увидела то, что напугало Аннушку. Их было примерно полдюжины. Темные, коварные, эти твари ходили вокруг него кругами. Там, где есть пища, всегда появляются хищники. На этот раз Клодия точно знала, что это не дельфины. Глава 15. Трудно себе представить, что пришло ему в голову, когда Гай увидел, как они обе отчаянно размахивают руками и что-то кричат. Он оглянулся, но не увидел плавников, рассекавших поверхность воды. Аннушка, чуть не рыдая, сказала, «Он думает, что мы шутим!» «Нет, он так не думает. Он все понял». Сказать это вслух Клодия не могла, потому что перехватила горло. На мгновение Гай замер, не двигаясь. Волна подняла его на гребень, и он стал медленно продвигаться к берегу брасом, как будто ему некуда спешить. Не говоря ни слова, они стали, не разбирая дороги, спускаться со скалы вниз. Ему еще оставалось проплыть около 30 метров, и, казалось, это будет длиться целую вечность. Клодия и Аннушка стояли на линии прибоя, застыв в ожидании. «Почему он не торопится?» — спросила Аннушка, дрожащим от страха голосом. «Он не хочет бить по воде ногами. Хищников привлекает движение. Он погибнет». В отчаянии бормотала Аннушка. «Вчера я мерзко вела себя с ним. Я его оттолкнула, а теперь он погибнет». «Не погибнет», — стиснув зубы, сказала Клодия, стараясь отогнать страшные картины. «Они очень редко нападают на человека. Они кружат вокруг жертвы, прежде чем напасть. Он ничего не увидит, даже крикнуть не успеет. Он просто исчезнет». Клодия запретила себе думать об этом. Ей вспомнились иллюстрации из одной отвратительной книги, которую в детстве обожал Райан. Он со злорадством совал ей под нос иллюстрации в надежде, что она, как положено девчонке, станет визжать от ужаса. Клодия никогда не доставляла ему такого удовольствия, хотя изображения на цветных фотографиях заставляли замирать от страха. Искромсанные части человеческого тела, откушенные конечности, извлеченные из желудка тигровой акулы. «Что мне делать, если его выбросит на берег, истекающего кровью?» Она лихорадочно рылась в памяти, вспоминая давнишние уроки по оказанию первой помощи. При артериальном кровотечении наложите жгут. «Я его вчера оттолкнула, а теперь он умрет», — бормотала прерывающимся голосом побледневшая Аннушка. Он не